В городе Саривонь, провинции Северной Хуанхэ и уезде Суньгань, провинции Чагань, построены санатории для ветеранов войны. Их клиенты будут пользоваться благами не только местинского, но и бытового обслуживания.